Третья глава. Абсолютная механика. Параграф 269. Тяготение есть истинное определенное понятие материальной телесности, которое, реализуясь, возвышается до идеи. Всеобщая телесность делится существенно на частные тела и смыкается в момент единичности или субъективности, как являющееся наличное бытие в движении, которое благодаря этому представляет собой непосредственно некоторую систему нескольких тел. Мысль о всеобщем тяготении должна быть признана глубокой, хотя она обратила на себя внимание и внушила доверие главным образом благодаря связанным с нею количественным определениям. Ее подтверждение искали в опыте, в наблюдении, простирающимся от Солнечной системы до явлений, происходящих в капиллярной трубочке. Таким образом, эта мысль, сформулированная в сфере рефлексии, имеет вообще лишь значение абстракции. В своем более конкретном применении она имеет лишь значение тяжести, рассматриваемой как определение величины падения, а не значение развитой в своей реальности идеи, которую указываем в настоящем параграфе. Тяготение непосредственно противоречит закону инерции, ибо вследствие тяготения материя стремится выйти из самой себя и перейти к другой материи. В самом понятии тяжести, как мы указали выше, содержатся два момента. Момент для себя бытия и момент, снимающий для себя бытие непрерывности. Эти моменты понятия испытывают судьбу притяжения и отталкивания, а именно их понимают как особые силы, соответствующие силам притяжения и отталкивания. В них видят центростремительную и центробежную силы, которые действуют на тела подобно тяжести независимо друг от друга и сталкиваются случайно в чем-то третьем, в теле. Благодаря этому снова аннулируется то, что есть более глубокого в мысли о всеобщей тяжести. И до тех пор, пока в учении об абсолютном движении будут господствовать столь восхваленные открытия сил, нельзя будет проникнуть в него понятию и разуму. В умозаключении, которое содержит в себе идею тяжести, сама тяжесть именно представляет собой понятие, которое посредством обособления тела раскрывает себя во внешнюю реальность, и вместе с тем оно в своей идеальности и рефлексии в себя обнаруживает себя сомкнутым с собою самим. Содержится разумное тождество и нераздельность моментов, которые в другом понимании представляются самостоятельными. Движение как таковое имеет вообще смысл и существует лишь в системе нескольких тел, и притом тел, находящихся друг с другом в отношениях, соответствующих различным определениям. Это более строгое определение в умозаключении целостности, которое само является системой трех умозаключений, указано нами там, где мы говорили о понятии объективности. Прибавление. Солнечная система представляет собой ближайшим образом множество самостоятельных тел, существенно соотносящихся друг с другом, обладающих тяжестью, но сохраняющих себя в самом этом соотношении и полагающих свое единство в ином, лежащем вне их. Таким образом, множество в этой системе уже более не так неопределенно, как в звездах, а различие положено, и определенность этого различия состоит лишь в абсолютной всеобщей центральности. Из этих двух определений вытекают формы движения, в которых осуществлено понятие материи. Движение происходит в относительно центральном теле, которое представляет собой всеобщую определенность места внутри себя. Вместе с тем, место этого тела также и неопределенно, поскольку оно имеет свой центр в другом теле. И эта неопределенность также должна существовать, между тем, как определенное в себе и для себя место есть лишь одно место. Особенным центральным телам поэтому безразлично, в каком месте они находятся, и это проявляется в том, что они ищут своего центра, то есть оставляют свое место и перемещаются в другое место. Третьим соображением является следующее. Эти особенные центральные тела могли бы, пожалуй, находиться на одинаковом расстоянии от своего центра. В таком случае они были бы не отдалены друг от друга. Если бы они при этом двигались по одной и той же орбите, то их нельзя было бы отличать друг от друга, и они были бы одним и тем же телом, каждое из них было бы лишь повторением другого, и различие между ними было бы, следовательно, пустым звуком. Четвертая черта состоит в том, что, меняя свое место и находясь на различных расстояниях друг от друга, они возвращаются в себя по кривой, ибо лишь благодаря этому они воплощают свою самостоятельность по отношению к центральному телу, равно как воплощают свое единство с центром тем, что они вращаются вокруг него по той же самой кривой. Но как самостоятельное по отношению к центральному телу, они также и держатся своего места и уже больше не падают на свое центральное тело. Согласно этому, существует вообще троякого рода движения. Первое. Механическое, сообщенное извне движение, которое равномерно. Второе. Полуобусловленное, полусвободное движение падения, в котором отделенность тела от своей тяжести положена пока что еще случайно, но движение принадлежит уже самой тяжести. Третье. Безусловное свободное движение, главные моменты которого мы указали ранее, великая небесная механика. Это движение происходит по кривой. В этом движении особые тела одновременно полагают центральное тело и сами полагаются этим центральным телом. Центр не имеет никакого смысла без периферии, и периферия не имеет смысла без центра. Это заставляет отказаться от физических гипотез, которые исходят то из центра, то из особенных тел и признают первоначальным то первое, то последнее. Каждое из этих воззрений необходимо, но взятое отдельно они односторонние. Распадение на различные тела и полагание субъективности представляют собою единый акт, свободное движение, а не нечто внешнее, подобно давлению и толканию. Говорят, будто на тяжести мы видим и можем показать, что сила тяготения есть самостоятельно существующая реальная сила. Тяжесть, как причина падения, является, правда, понятием материи, но материя абстрактна, еще не различающая себя внутри себя. Падение есть неполное проявление тяжести, и, следовательно, оно нереально. Центробежная сила, как стремление улететь по направлению касательной странным образом, Лёпиша Вайза, якобы сообщена небесным телам косвенным толчком, который они получили с самого начала. Такое случайное, извне сообщенное движение похоже на то, что происходит с привязанным к нитке камнем, который стремится оторваться от нитки, когда мы его вертим. Такое случайное движение принадлежит области инертной материи. Мы, следовательно, не должны говорить о силах. Если мы все же желаем говорить о силе, то мы должны помнить, что в действительности существует лишь одна сила, моменты которой не тянут тело в различные стороны, подобно двум силам. Движение небесных сил не является следствием притягивания туда и сюда, а представляет собою свободное движение. Небесные тела, по выражению древних, шествуют подобно блаженным богам. Небесная телесность не является телесностью, имеющей принцип покоя или движения вне себя. Так как камень инертен, а вся земля состоит из камней, и другие небесные тела похожи на землю, то из этого делают вывод, что свойства целого одинаковы со свойствами частей. Толчок, давление, противодействие, трение, тяга, дасцин и тому подобное имеют силу лишь по отношению к другого рода материальным телам, а не по отношению к небесным телам. Между небесными телами и другими имеется, правда, нечто общее – материя. Точно так же, как и хорошая мысль и плохая суть одинаково мысли. Но ведь плохая мысль не становится хорошей только потому, что хорошая мысль есть также мысль. Параграф 270. Что касается тел, в которых понятие тяжести реализовано свободно и самостоятельно, то они имеют определениями своей различной природы моменты своего понятия. Одним моментом является, следовательно, всеобщий центр абстрактного соотношения с самим собою. Этому центру противостоит непосредственная, вне себя сущая, лишенная центра единичность, как также проявляющаяся в качестве самостоятельной телесности. Но особенными телами являются те тела, которые находятся как в определении вне себя бытия, так и в определении внутри себя бытия тела, которые представляют собой центры для себя и соотносятся с первым центром как со своим существенным, единством. Планетарные тела, как непосредственно конкретные, являются наиболее совершенными в своем существовании. Обыкновенно считают самым превосходным небесным телом Солнце, так как рассудок предпочитает абстрактное конкретному. Ведь даже неподвижные звезды ставятся выше, чем тела Солнечной системы. Лишенная центра телесность, как принадлежащая сфере внешности, обособляется в самой себе и распадается на двоякого рода противоположные тела, на лунообразные и кометообразные. Законы абсолютно свободного движения открыты, как известно, Кеплером. Это открытие достойно бессмертной славы. Кеплер доказал свое открытие в том смысле, что он нашел общее выражение для опытных данных. До настоящего времени распространено мнение, что лишь Ньютон нашел доказательства этих законов. Нелегко найти другой такой пример славы, несправедливо отнятый у того, кто на самом деле сделал открытие, и отданный другому. Я сделаю относительно этого пункта следующее замечание. Сами математики признают, что можно вывести ньютоновские формулы из кеплеровских законов. Но совершенно просто и непосредственно можно вывести их следующим образом. В третьем кеплеровском законе А в кубе, деленное на Т в квадрате, является константой. Если напишем эту формулу в виде А, умноженное на А в квадрате, деленное на Т в квадрате, и назовем вслед за Ньютоном А, деленное на Т в квадрате, всеобщей тяжестью, то мы получим его закон, согласно которому эта так называемая тяжесть действует обратно пропорционально квадрату расстояния. Второе. Ньютоново доказательство кеплеровского закона, гласящего, что тело, подчиненное закону тяжести, обращается вокруг центрального тела по эллипсису, приводит к коническому сечению вообще. Между тем, как основное положение, которое должно быть доказано, состоит именно в том, что орбитой такого тела является не круг или какое-нибудь другое коническое сечение, а только эллипсис. Да и помимо этого, ньютоновское доказательство «Принципия математика» вызывает возражение. Математический анализ уже не пользуется больше доказательством, являющимся основой ньютоновской теории. Условие, приводящее к тому, что орбитой тела является определенное коническое сечение, представляют собой в аналитической формуле константы. Их определение сводится к эмпирическому обстоятельству, а именно к особенному положению, занимаемому телом в определенный момент времени, и к случайной силе толчка, который оно первоначально получило. Таким образом, обстоятельство, определяющее, что кривая линия превращается в эллипсис, находится вне формулы, которая должна быть доказана, и математики даже не помышляют доказать существование этого обстоятельства. Ньютоновский закон так называемой силы тяжести также почерпнут из опыта посредством индукции. Разница между Кеплером и Ньютоном состоит лишь в том, что то, что первый выразил в простой и возвышенной форме, в форме законов движения небесных тел, последний превратил в рефлективную форму силы тяжести, взяв при этом такую величину этой силы, какая получается при падении тел. Если ньютоновская форма доказательства не только удобна, но и необходима для аналитического метода, то это различие между законами Кеплера и Ньютона является только различием математических формул. Математический анализ давно научился выводить и ньютоновское выражение, и находящиеся в связи с ним законы из форм кеплеровских законов. Я придерживаюсь при этом изящного изложения у Франкера в его «Traité élémentaire de mécanique». Вообще, старая манера так называемого доказывания состоит из запутанной ткани линий и чисто геометрических построений, которым приписывают физическое значение самостоятельных сил, и из пустых определений рефлексии, как, например, из вышеуказанных ускоряющей силы и силы инерции, а главным образом из отношений самой так называемой тяжести и центростремительной и центробежной сил и так далее. Замечания, сделанные вами здесь, требовали бы более подробного развития, чем это уместно в кратком учебнике. Учения, не согласующиеся с общепринятыми, кажутся бездоказательными утверждениями, и если они к тому же противоречат взглядам таких крупных авторитетов, то они кажутся еще чем-то худшим, а именно самонадеянными. Прибавление второго издания. Не хочу сослаться на то, что я интересуюсь этими вопросами и занимаюсь ими в продолжение 25 лет. Но все сказанное нами до сих пор является не столько учением, сколько голыми фактами. И от слушателя требуется только, чтобы он решительно различал между определениями, требуемыми математическим анализом, а также ходом рассуждений, которому он должен следовать, согласно своему методу и тем, что обладает физической реальностью. Предпосылки, ход рассуждений, требуемый анализом и выводы, к которым он приходит, совершенно не затрагиваются ранее приведенными возражениями, касающимися лишь физической ценности и физического значения этих определений и ранее указанного хода рассуждений. На это мы считали нужным обратить внимание слушателя. Очень важно осознать, что физическая механика затопляется неслыханной метафизикой, противоречащей опыту и понятию и имеющей своим источником единственно лишь ранее указанные математические определения. Все признают, что помимо основы аналитического рассмотрения, само развитие которого сделало, впрочем, во многом излишним и даже признало неправильным многое из того, что принадлежало к его существенным принципам и составляло его славу, Ньютон прибавил к содержанию кеплеровских законов лишь принцип пертурбации. Мы должны здесь указать на важность этого принципа, поскольку он основан на положении, что так называемое притяжение является действием всех отдельных частей тела, поскольку эти части берутся как материальные. Закон этот означает, что материя сама вообще полагает свой центр. Масса отдельного тела вследствие этого должна рассматриваться как момент в определении места, занимаемого центром, а совокупность всех тел системы – как полагающее свое солнце. Но даже отдельные тела, соответственно их относительным положениям в каждый данный момент, их размещению по отношению друг к другу во всеобщем движении, выражает взаимоотношение тяжести. Это приводит к тому, что между ними не только существуют абстрактно-пространственные соотношения, расстояния, но каждый из них полагается в качестве особенного центра, который, однако, частью снова растворяется во всеобщей системе. Частью же, если это отношение остается постоянным во взаимных пертурбациях Юпитера и Сатурна, остается, по крайней мере, подчиненным последней. Мы теперь укажем в основных чертах, каким образом главное определение свободного движения связано с понятием. Обосновывать эти положения подробнее мы здесь не можем и должны поэтому предоставить их пока своей судьбе. Исходным принципом нашего обоснования является то, что даваемое разумом доказательство количественных определений свободного движения может основываться лишь на определениях понятия пространства и времени, тех моментов, отношением между которыми, однако не внешним, является движение. Должно же, наконец, когда-нибудь наступить время, когда наука осознает метафизические категории, которыми она пользуется, и положит в основание своих размышлений понятие предмета вместо этих категорий. То обстоятельство, что прежде всего движение в общем представляет собой возвращающееся в себя движение, вытекает из определения особенных единичных тел, данных ранее, согласно которому они отчасти имеют свой центр в самих себе и представляют собой самостоятельные существа, отчасти же имеют вместе с тем свой центр в другом теле. Это те определения понятия, которые лежат в основании представления о центростремительной и центробежной силах. Но эти определения понятия извращаются в вышеуказанных представлениях, и получается, как будто каждая из этих сил самостоятельно существует вне другой и действует независимо. А встречаются они друг с другом лишь случайно, внешне в своих действиях. Эти силы – суть, как мы уже указали, линии, которые должны были получать значение лишь вспомогательных средств математического доказательства, а вместо того превращены в физическую реальность. Далее. Следует заметить, что это движение равномерно ускорено и обратно, возвращаясь в себя, является попеременно равномерно замедленным. А в движении, как в свободном движении, пространство и время начинают проявляться в определении величины движения такими, каковы они суть на самом деле, как отличные друг от друга. Как указано ранее, они ведут себя как в абстрактной, просто равномерной скорости. В так называемом объяснении движения из попеременного возрастания и убывания величины центробежной и центростремительной сил путаница, к которой приводит предположение о существовании таких самостоятельных сил, достигает крайнего предела. Согласно этому объяснению, в движении планеты от Офелия к перигелию центробежная сила меньше, чем центростремительная сила. Напротив, в самом перигелии центробежная сила сразу же становится снова больше центростремительной. В движении планеты от перигелия к афелию силы находятся между собой в обратном отношении. Совершенно очевидно, что такой внезапный переход достигнутого перевеса одной силы не является чем-то почерпнутым из природы этих сил. Мы должны были бы, напротив, сделать вывод, что перевес, достигнутый одной силы над другой, не только сохраняется, а приводит к полному уничтожению другой силы, и движение либо благодаря перевесу центростремительной силы переходит в покой, а именно в падение планеты на центральное тело, либо благодаря перевесу центробежной силы переходит в движение по прямой линии. Вывод, который обыкновенно делают, очень прост и заключается в следующем рассуждении. Так как небесное тело, начиная от своего перигелия, все больше отдаляется от Солнца, то центробежная сила снова становится большей. Так как небесное тело в Офелии дальше всего от Солнца, эта центробежная сила там является наибольшей. Эта метафизическая химера, ундинг, самостоятельных центробежной и центростремительной сил принимается как предпосылка, но вместе с тем нам запрещают применять к этой рассудочной фикции рассудок. Мы не имеем права спросить, каким образом такая сила, которая ведь самостоятельно, сама собой делает себя то слабее другой, то сильнее, то создает или допускает, чтобы создали ей перевес, то снова уничтожает достигнутый ею перевес или допускает, чтобы другая сила лишила ее первенства. Если присмотримся ближе к этому попеременному возрастанию и убыванию, то окажется, что в среднем расстоянии от апсидов находятся точки, в которых силы уравновешивают друг друга. Следующий за этим выход этих сил из равновесия является чем-то столь же немотивированным, как ранее указанный внезапный переход от возрастания к убыванию. Легко вообще убедиться, что при этом способе объяснения устранения затруднений посредством дальнейшего определения приводит лишь к новым и большим затруднениям. Такое же затруднение встречается нам при объяснении явления, что под экватором маятник качается медленнее. Это явление приписывается тому, что под экватором центробежной силы якобы больше. Но столь же легко можно было бы объяснить это явление возросшей силой тяжести, удерживающей маятник с большей силой в отвесном направлении. Что же касается формы орбиты, то следует заметить, что круг мы должны понимать как орбиту, соответствующую просто равномерному движению. Мыслимо, пожалуй, как обыкновенно выражается, чтобы в круге происходило также и равномерно ускоренное и равномерно замедленное движение. Но эта мыслимость или возможность означает лишь абстрактную возможность представлять себе такое движение, получающимся благодаря тому, что в этом представлении опускается то определение, которое здесь единственно важно, и поэтому таковое представление не только поверхностно, но и ложно. Круг представляет собой возвращающуюся в себя линию, в которой все радиусы равны между собою, то есть он вполне определен радиусом, и это лишь единая и притом вся определенность. В свободном же движении, в котором пространственное и временное определение дифференцируются, вступают друг с другом в некое качественное соотношение, это соотношение необходимо выступает в самом пространстве как некое его различие, которое, следовательно, требует наличия двух определений. Благодаря этому форма возвращающейся в себя орбиты становится по существу эллипсисом. В этом состоит первый из законов Кеплера. Абстрактная определенность, составляющая природу круга, выступает также в том виде, что дуга или угол, заключенный между двумя радиусами, независимо от них, представляет собою по отношению к ним всецело эмпирическую величину. Но в определенном понятии движения расстояние от центра и дуга, которая проходится телом в определенный промежуток времени, должны содержаться в одной и той же определенности, составлять единое целое. Моменты понятия не находятся между собою в случайном отношении. Таким образом, получается такое пространственное определение двух измерений — сектор. Дуга таким образом по существу является функцией радиуса вектора, а так как дуги, проходимые телом в равные промежутки времени, не равны между собою, то это приводит к неравенству радиусов между собою. Что детерминирование пространства временем выступает здесь как некое определение, имеющее два измерения как определение плоскости. Это находится в связи с тем, что мы сказали ранее о падении и о выражении его определенности, а именно в одном случае через время как корень, квадратное пространство, а в другом через пространство как квадрат времени. Здесь, однако, благодаря возвращению линии движения в саму себя, квадратное das quadratische, пространство ограничивает себя, превращается в сектор. Таковы, как мы видим, все общие принципы, на которых основан второй кеплеровский закон, гласящий, что в равные времена проходятся равные секторы. Этот закон касается лишь отношения дуги к радиусу-вектору. и время представляет при этом абстрактное единство, в котором сравниваются между собою различные секторы, потому что оно как единство является детерминирующим. Но имеется дальнейшее соотношение, а именно соотношение между временем не как единством, а как определенным количеством вообще, как временем обращения с величиной орбиты или, что одно и то же, с расстоянием от центра. В падении, этом полусвободном движении, которое хотя с одной стороны определяется понятием, все же с другой стороны определяется также и извне. В этом движении, как мы видели раньше, время и пространство относятся между собою как корень и квадрат. Но в абсолютном движении, в царстве свободной меры, каждая определенность достигает своей целостности. Как корень, время является только чисто эмпирической величиной, а как качественное, оно является только абстрактным единством. Но как момент развитой целостности, оно есть вместе с тем развитое в нем единство, завершенная целостность, которая производит себя и соотносится в этом произведении с самим собою. Так как она лишена внутри себя измерений, то одно в своем произведении приводит только к формальному тождеству с собою, к квадрату. Пространство же, напротив, как положительная внеположность, приходит к измерению понятия, к кубу. Таким образом, реализация вместе с тем сохраняет также и первоначальное отличие между ними. Это третий кеплеровский закон. Отношение кубов расстояния к квадратам времен. Этот закон потому так велик, что он так просто и непосредственно изображает разум вещей. Напротив, ньютоновская формула, благодаря которой кеплеровский закон превращается в закон силы тяжести, обнаруживает извращение положения вещей, к которому приходит останавливающаяся на полупути рефлексия. Прибавление. Здесь в механическом движении впервые появляются законы в собственном смысле, ибо законами называются связи между двумя простыми определениями, так что лишь простое соотношение их друг с другом составляет все отношение между ними. Члены же отношения должны сохранять видимость свободы. Напротив, в области магнетизма нераздельность двух определений уже положена, поэтому мы эту связь не называем законом. В высших формах индивидуализированное является тем третьим, в котором определения связаны между собою. И у нас больше уже не имеется непосредственных определений двух соотносящихся друг с другом вещей. В духе впервые снова появляются законы, потому что выступают самостоятельные по отношению друг к другу лица. Законы этого движения касаются только двух вещей – формы орбиты и скорости движения. Здесь нам нужно развить эти законы из понятия. Полное развитие этих законов составило бы обширную науку. Так как задача очень трудна, то такой науки пока еще нет. Кеплер нашел открытые им законы эмпирически, посредством индукции, основываясь на исследованиях Тихо Браге. Гениальным его подвигом в этой области является то, что он, исходя из этих единичных явлений, открыл всеобщий закон. Первое. Коперник еще принимал, что орбита планет имеет форму круга, но их движение эксцентрично. Планеты, однако, не проходят равные дуги в равные времена. Такое движение не может иметь места в круге, ибо оно противно его природе. Круг представляет собой кривую рассудка, а последний полагает равенство. Движение по кругу может быть лишь равномерным. Равным дугам могут соответствовать лишь равные радиусы. Это не всегда и всюду принимается как истина. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось бы, что противоположный взгляд является лишь пустым утверждением. Круг обладает лишь одной константой, другие же кривые второго порядка обладают двумя константами – большой и малой осью. Если различные дуги проходятся в равные промежутки времени, то эти дуги должны различаться между собой не только эмпирически, но и функционально. То есть различие должно содержаться в самой их функции. Но в круге дуги на самом деле различаются между собой лишь эмпирически. В функцию дуги существенно входит радиус, отношение периферии к центру. Если бы дуги различались между собой, то и радиусы также должны были бы отличаться друг от друга. И таким образом сразу же было бы упразднено понятие круга. Как только принимается существование ускорения, из этого предположения сразу же непосредственно вытекает, что радиусы различаются между собою. Дуга и радиус, безусловно, связаны друг с другом. Орбитой планет, следовательно, должен быть эллипсис, так как орбита является возвращающейся в себя. Согласно наблюдению, орбита планет не вполне соответствует эллипсису. Мы должны поэтому принимать существование других пертурбаций. Позднейшей астрономии предстоит решить вопрос, не обладает ли орбита планет еще более глубокими функциями, чем те, которыми обладает эллипсис, не представляет ли она собою, например, яйцеобразную линию. Второе. Определенность дуги заключается здесь в радиусах, которыми она отрезывается. Эти три линии образуют вместе треугольник, целостную определенность, моментами которой они являются. Радиус точно так же представляет собой функцию дуги и другого радиуса. Надо твердо помнить и не упускать из виду, что определенность целого содержится в этом треугольнике, а не в дуге самой по себе, как эмпирической величине и отдельной определенности, которая может быть сравниваема с чем-то внешним. Эмпирическая определенность всей кривой, какой-то частью которой является дуга, зависит, с одной стороны, от соотношения ее осей, а с другой — от закона изменения векторов. И поскольку дуга является частью целого, ее определенность, подобно определенности треугольника, зависит от того, что вообще составляет определенность всей орбиты. Для того, чтобы линия подчинялась необходимой определенности, требуется, чтобы она была моментом некоего целого. Величина линии представляет собой лишь нечто эмпирическое. Целым же является только треугольник. Отсюда происходит математическое представление о параллелограмме сил в конечной механике, в которой пройденное телом пространство также рассматривается как диагональ, которая, будучи таким образом положена как часть целого, как функция, способна быть предметом математической трактовки. Центростремительной силой является радиус, а центробежной силой — касательная. Дуга является диагональю радиуса и касательной. Но это лишь математические линии. Воззрение на эти силы, как на физически самостоятельные, является пустым представлением. В абстрактном движении падения квадраты, то есть определение поверхности в применении ко времени, das Flächenhafte der Zeit, представляют собой лишь численное определение. Квадрат не следует понимать здесь в смысле пространственной фигуры, потому что при падении телом проходится лишь прямая линия. В этом состоит то, что есть формального в падении, и конструкция пройденного пространства как некой плоскости, как некоторого пространственного, имеющего форму квадрата, так изображается это пространство, когда трактуется падение, является поэтому лишь пустой формальной конструкцией. Но так как здесь время, поднявшееся до квадрата, соответствует некоторой плоскости, то самопроизведение времени получает реальность. Сектор представляет собой некую плоскость, которая является произведением дуги и радиуса вектора. Два определения сектора представляют собой пройденное пространство и расстояние от центра. Радиусы, проведенные из того фокуса, в котором находятся центральные тела, различны между собою. Тот из двух равных секторов, который имеет больший радиус и имеет меньшую дугу. Оба сектора должны быть пройдены в одно и то же время. Пройденное пространство, следовательно, меньше, и значит меньше также и скорость в том секторе, который имеет большие радиусы. Здесь дуга или пройденное пространство больше уже не представляет собой ничего непосредственного, а низведена до некоторого момента. Низведена, следовательно, до множителя произведения, благодаря его соотношению с радиусом. Этого еще нет в падении. Но здесь пространство, определенное временем, представляет собою два определения самой орбиты, а именно пройденное пространство и расстояние от центра. Время определяет целое, в котором дуга есть лишь некий момент. Это является причиной того, что равные секторы соответствуют равным промежуткам времени. Сектор определен временем, то есть пройденное пространство низведено до момента. Это то же самое, что мы видим в рычаге, в котором привешенная тяжесть и расстояние от точки опоры являются двумя моментами равновесия. Третье. Третий закон Кеплера гласит, что кубы средних расстояний различных планет от Солнца соотносятся между собою как квадраты времен их обращения. Кеплер искал этот закон в продолжении 7 лет. Еще раньше он однажды был совсем близок к тому, чтобы открыть этот закон, но ошибка в вычислениях снова отклонила его от правильного пути. Он питал абсолютную уверенность в том, что здесь скрывается разум, и благодаря такой вере он наконец нашел этот закон. Что время отстает от пространства на одно измерение, этого мы могли ожидать на основании того, что было сказано ранее. Так как здесь время и пространство связаны между собою, то каждое из них положено в своем своеобразии, и их количественная определенность определяется их качеством. Эти законы представляют собой то, что у нас есть в естествознании наиболее прекрасного, наиболее чистого и наименее затемненного гетерогенными элементами. Необычайно интересно поэтому постичь их. Кеплер придал этим законам самую чистую и ясную форму. Ньютон придал открытиям Кеплера форму закона, согласно которому движениями планет управляет тяжесть, и ее действие обратно пропорционально квадратам расстояний. Лапляс, экспозицион ду систем ду монд. Ньютон труфакон эфет сет форса эст ресипро конкере ду район вектор. Ньютон говорит: «Философия натуралис принципия математикаль». Если тело движется по эллипсу, гиперболе или параболе, но эллипсис переходит в круг, то центробежная сила... Reciprocin duplicate ratione distanza. За Ньютоном утвердилась слава, что он открыл закон всеобщего тяготения. Ньютон затмил славу Кеплера, и общераспространенные представления приписывают ему то, что составляет величайшую славу Кеплера. Англичане часто поступали так, и немцы против этого не протестовали. Вольтер прославил во Франции теорию Ньютона, и немцы стали вслед за ним возвеличивать Ньютона. Заслугой Ньютона следует, несомненно, признать то, что форма, приданная им этим законом, обладает большими преимуществами для целей математической трактовки. Часто стремление умолить славу великих людей вызывается только завистью. Но, с другой стороны, также верно, что рассматривание их славы как чего-то окончательного, неприкосновенного, является суеверием. К Ньютону были несправедливы, поскольку под тяжестью понимают двоякого рода вещи также и в математике. Под тяжестью, во-первых, понимает направление той силы, которая на поверхности Земли заставляет в первую секунду камень падать на расстояние 15 футов, что является чисто эмпирическим определением. Ньютон применил закон падения, приписываемый преимуществу тяжести к обращению Луны, как тоже имеющий своим центром Землю. Величина в 15 футов кладется таким образом также и в основание обращения Луны. Так как расстояние между Луной и Землей равно 60 диаметрам последней, то момент тяготения в движении Луны определяется Ньютоном соответственно этому факту. Впоследствии открывают, что то, что определяет притяжение Луны Землей, синус версус сагитта, вместе с тем определяет собою все обращение Лун. Она точно так же как бы падает на Землю. Это может быть правильно. Но это, во-первых, лишь отдельный случай распространения на Луну эмпирического закона падения на Землю. Планеты не имеются пока в виду, или они имеются в виду лишь поскольку дело идет о их спутниках. Таким образом, перед нами только ограниченная точка зрения. Говорят, падение применимо также и к небесным телам. Но они, однако, не падают на Солнце. Так вот, им приписывают еще другое движение, мешающее их падению. Это очень простое представление, составленное по аналогии с конечными явлениями. Так, например, ребята ударяют палкой мячик, который готов упасть на землю, сообщая ему этим боковое движение. Но нам странно видеть применение таких ребячьих приемов для объяснения этого свободного движения. Тяжесть, во-вторых, понимается в смысле всеобщего тяготения, и Ньютон видел в тяжести закон всех движений. Он таким образом перенес тяжесть на закон движения небесных тел и назвал этот закон законом тяжести. Это обобщение закона тяжести является заслугой Ньютона, и мы имеем перед собой явный пример этого закона в движении падающего камня. Как рассказывают, увиденное им раз падение яблока с дерева навело Ньютона на мысль распространить закон падения на движение небесных тел. Согласно закону падения, тело движется по направлению к центру своей тяжести. Небесные тела влекутся к Солнцу. Направление их движения есть результат совместного действия этого стремления и силы, движущей их по направлению касательной. В результате действия этих двух сил небесные тела движутся по направлению диагонали, образуемой силами. Таким образом, мы полагаем, что перед нами закон, имеющий своими моментами, первое, закон тяжести как закон притяжения, и второе, закон силы, действующей по касательной. Но если мы рассмотрим закон обращения планет, то мы убедимся, что перед нами лишь один закон, закон тяжести. Центробежная сила является чем-то излишним, следовательно, целиком исчезает, хотя, как нас уверяет, центростремительная сила является лишь одним из моментов. Построение движения из обоих моментов оказывается вследствие этого ненужным. Закон одного момента, то, что говорится о силе притяжения, является на поверку законом не только этого момента, обнаруживает себя законом всего движения. Другой же момент превращается в эмпирический коэффициент. Мы больше ничего не слышим о центробежной силе. Впрочем, делается также попытка рассматривать эти две силы отдельно. Говорят, центробежная сила является следствием толчка, полученного однажды небесными телами. И этот толчок определяет как направление, так и величину этой силы. Но такого рода эмпирическая величина также мало может составлять момент закона, как и величина в 15 футов. Когда приступают к отдельному рассмотрению законов центробежной силы, то получают противоречие, как это всегда бывает, при отдельном рассмотрении такого рода противоположных сил. Ей приписывают то те же самые законы, которые действуют в центростремительной силе, то другие законы. Величайшая же путаница получается, если хотят отделить друг от друга действия этих двух сил не в том случае, когда они уравновешивают друг друга, а в том случае, когда одна из них больше другой. К когда одна, как утверждают, возрастает, а другая убывает. Говорят, в афелии достигает своего максимума центробежная сила, а в перигелии — центростремительная. Но с таким же правом можно было бы утверждать как раз обратное. Ибо если в тот момент времени, когда планета находится ближе всего к Солнцу, она подвергается действию максимальной силы притяжения, то так как расстояние от Солнца начинает снова увеличиваться, центробежная сила должна также одержать верх над центростремительной силой и достигнуть как раз своего максимума. А если вместо внезапного перехода перевес одной силы в перевес другой мы имеем постепенное возрастание одной из этих сил, то так как предполагается, что другая сила, наоборот, также возрастает, исчезает противоположность, к которой прибегли для объяснения движения планет, хотя бы мы и принимали, что они возрастают неравномерно. Такое предположение мы также находим в некоторых изложениях. Этой игрой, этим постоянным перевесом то одной, то другой силы мы лишь запутываем себя. Точно так же запутывают себя в медицине, когда выдвигают теорию, что раздражительность и чувствительность обратно пропорциональны друг другу. Мы должны поэтому целиком отвергнуть эту форму рефлексии. Наблюдение показывает нам, что маятник качается медленнее под экватором, чем под более высокими широтами. И поэтому его необходимо бывает укорачивать, чтобы он качался быстрее. Этот факт объясняют тем, что действие центробежной силы больше под экватором, чем под другими широтами. Так как в одно и то же время экватор описывает больший круг, чем полюс, и, следовательно, центробежная сила оказывает большее противодействие силе тяжести, заставляющей маятник падать. Но с таким же правом и ближе к истине можно было бы утверждать обратное. Более медленное качание маятника означает, что направление к вертикальной линии или стремление к покою здесь более сильное, и поэтому оно вообще ослабляет здесь движение. Ведь это движение маятника представляет собой отклонение от направления тяжести. Последняя, следовательно, здесь скорее возросла. Так всегда бывает с такого рода противоположностями. Ньютон не был первым, которому пришла в голову мысль, что планета находится во внутренней связи с Солнцем. Уже Кеплер также руководился этой мыслью. Нелепо поэтому рассматривать как новую мысль Ньютона его учение, что планеты притягиваются Солнцем. А помимо этого, притягивание представляет собой неподходящее выражение. Правильнее сказать, что планеты сами стремятся к Солнцу. В решении вопроса о сравнительных заслугах Кеплера и Ньютона все зависит от того, дал ли последний доказательство того, что орбита планет представляет собой эллипсис. Такого доказательства он в действительности не дал. Лаплас, «Exposition du système du monde», соглашается с тем, что анализ бесконечно малых, который вследствие своей всеобщности охватывает все, что можно вывести из какого-либо данного закона, показывает нам, что не только эллипсис, но и всякое коническое сечение могло бы описываться планетами благодаря силе, удерживающей планеты в их орбитах. Это существенное обстоятельство обнаруживает полнейшую неудовлетворительность доказательства данного Ньютоном. В данном им геометрическом доказательстве Ньютон пользуется бесконечно малыми величинами. Это доказательство не строго. Современный анализ поэтому отказался от него. Следовательно, вместо того, чтобы доказывать законы Кеплера, Ньютон как раз сделал обратное. Ему хотелось найти основание этих законов, и он удовлетворился плохим основанием. Представление о бесконечно малых величинах импонирует в этом доказательстве, основанном на том, что Ньютон считает равными все бесконечно малые треугольники. Но синус и косинус не равны. А если скажут, что как бесконечно малые величины они равны между собою, то, исходя из такого положения, можно доказать решительно все, что угодно. Ночью все кошки серы. Величина, говорят, исчезает. Но если при этом превращают в ничто также качественные различия, то можно таким путем доказать все, что угодно. На таком положении основано ньютоновское доказательство, и поэтому оно совершенно не годится. Раз мы признали, что орбитой планет является эллипсис, анализ затем выводит из этого два других закона Кеплера. Эту дедукцию, сделанную после Ньютона и не так, как он ее сделал, анализу действительно удалось дать. Но как раз первого закона анализ не доказал. В ньютоновском законе тяжесть, как убывающая с возрастанием расстояния, является лишь скоростью, с которой движутся тела. Это математическое определение S, деленное на t квадрат, Ньютон извлек из кеплеровских законов, дав им такой оборот, что из них вытекает сила тяжести. Но оно содержится уже в кеплеровских законах. Ньютон выводит из кеплеровских законов тяжесть таким же способом, каким из определения круга А квадрат равняется x квадрат плюс y квадрат, как выражающего отношение между неизменяемой гипотенузой, радиусом, и двумя изменяющимися катетами, абсциссой или косинусом, ординатой или синусом, выводится один или другой из последних. Если я, например, хочу вывести из этой формулы абсциссу, то я говорю x квадрат равняется а квадрат минус y квадрат равняется в скобках а плюс y умножить на в скобках а минус y. Если же я хочу вывести ординату, то я говорю y квадрат равняется а квадрат минус x квадрат равняется в скобках а плюс x умноженное на в скобках а минус x. Из первоначальной функции кривой я таким образом отыскиваю все другие определения. Таким же образом мы находим также и А, деленное на Т в квадрате, как тяжесть. Следовательно, лишь видоизменяем кеплеровскую формулу так, что выступает наружу наше определение. Это возможно получить из каждого из трех законов Кеплера, как из закона, согласно которому планеты движутся по эллипсисам, так из закона пропорциональности друг другу времен и секторов. Но проще и непосредственнее всего оно получается из третьего закона. Этот закон выражается формулой А большое в кубе, деленное на Т большое в кубе, равняется А малое в кубе, деленное на Т малое в кубе. Выведем теперь из этой формулы S, деленное на Т квадрат. S есть пройденное пространство как часть орбиты. А большое есть расстояние, но их можно замещать друг другом, потому что расстояние, диаметр и орбита как постоянная функция расстояния находятся во взаимном отношении. Если именно определен диаметр, то я знаю также и окружность, и обратно, ибо они представляют собой единую определенность. Если поэтому я напишу вышеуказанную формулу в следующем виде. А большое в квадрате, умноженное на А, деленное на Т большое в квадрате, равняется А малое в квадрате, умноженное на А, деленное на Т малое в квадрате. А большое в квадрате, умноженное на А большое, деленное на Т большое в квадрате, равняется А малое в квадрате, умноженное на А малое, деленное на Т квадрат. Выделю тяжесть А большое, деленное на Т квадрат, и поставлю g большое вместо а большое, деленное на t квадрат, и g малое вместо а малое, деленное на t малое квадрат, различные тяготения, то я получу а большое в квадрате, умноженное на g большое, равняется а малое в квадрате, умноженное на g малое. Превратив это уравнение в пропорцию, я получу а большое в квадрате, деленное на а малое в квадрате, равняется g малое, деленное на g. А это и есть ньютоновский закон. До сих пор, говоря о движении небесных тел, мы имеем дело лишь с двумя телами. Одно из них — центральное тело, как субъективность и определенность места в себе и для себя, имело свой центр абсолютно в себе. Другим моментом является объективность, стоящая наряду с этой определенностью в себе и для себя. Особенные тела, имеющие свой центр как в себе, так и в некоем другом теле. Так как последнее уже не является телом, выражающим абстрактный момент субъективности, то их место правда определено, и они находятся вне центрального тела. Но их место не абсолютно определено, а определенность места неопределенна. Тело осуществляет различные возможности, двигаясь по кривой. Каждое место кривой является именно для тела чем-то безразличным. И это безразличие тело воплощает именно так, что оно движется в этих местах вокруг центрального тела. В этом первом отношении тяжесть еще не доразвилась до целостности понятия. Для этого требуется, чтобы обособление на многие тела, в котором объективируется субъективность центра, определилось далее внутри себя. Прежде всего мы имеем абсолютное центральное тело, затем не имеющие центра внутри себя несамостоятельные тела и, наконец, относительные центральные тела. Лишь этими тремя видами тел завершается как целая система тяжести. Так, например, говорят, что для того, чтобы решить, какое из двух тел движется, надо иметь три тела. Когда мы, например, находимся на корабле и берег мчится мимо нас, мы нуждаемся в третьем теле, чтобы убедиться, что движется корабль, а не берег. Уже множественность планет могла бы доставить нам определенность. Но эта множественность есть лишь голая множественность, а не дифференцированная определенность. Движется ли Солнце или Земля – это безразлично для понятия, пока мы имеем дело лишь с двумя телами. Тихо Браге пришел поэтому к заключению, что Солнце обращается вокруг Земли, а планеты вокруг Солнца. Это тоже допустимо, только это не так удобно для вычисления. Коперник нашел правильное решение. Если астрономия обосновывала это решение тем соображением, что более достойно, чтобы Земля обращалась вокруг Солнца, так как последняя больше первой, то нужно сказать, что это соображение не имеет никакого значения. Если даже введем в расчет массу, то все же остается вопрос, обладает ли большое тело такой же удельной плотностью, что и меньшее. Главным обоснованием остается закон движения. Центральное тело воплощает в себе абстрактное вращательное движение. Особенные тела обладают лишь движением вокруг некоего центра, не обладая самостоятельным вращательным движением. Третьим видом в системе свободного движения и является движение вокруг некоего центра, соединенное с независимым от него вращательным движением. Первое. Центром должна быть некоторая точка. Но так как этот центр представляет собой тело, то он вместе с тем протяжен, то есть он состоит из частей, которые стремятся к центру. Это не самостоятельная материя, которой центральное тело обладает в самом себе, требует, чтобы это центральное тело вращалось вокруг самого себя. Ибо не самостоятельные точки, удерживаемые вместе с тем вдали от центра, не обладают соотносящимся с собою местом. Они представляют собой лишь падающую материю и таким образом определены лишь в одном направлении. Остальные определенности отсутствуют. Каждая точка должна, следовательно, занимать все точки, которые она может занимать. В себе и для себя определенным является лишь центр. Остальные внеположные точки равнодушны к тому, какое место они будут занимать, ибо при этом определено лишь их расстояние от центра, а не само их место. Эта случайность в определении их места осуществляется в том виде, что материя меняет свое место. И это получает свое выражение в том, что Солнце вращается внутри себя, инзих, вокруг своего центра. Эта сфера, следовательно, является непосредственной массой, как представляющей собой единство покоя и движения, или, иными словами, она является соотносящимся с самим собою движением. Движение вокруг оси не представляет собой перемены места, ибо все точки сохраняют прежние места относительно друг друга. Целое представляет собой, следовательно, покоящееся движение. Для того, чтобы движение было действительно движением, ось не должна была бы оставаться безразличной к массе. Она должна была бы оставаться в покое, в то время как последняя находится в движении. Различие между покоем и тем, что здесь является движением, не представляет собой реального различия, не есть различие массы. Покоящееся является не массой, а некой линией, движущейся отличается не массами, а единственно лишь местом. Второе. Несамостоятельные тела, которые вместе с тем обладают кажущимся свободным существованием, не составляют связанных частей протяжения тела, обладающего центром, а держатся вдали от центра. Тоже вращаются, но не вокруг самих себя, ибо они не имеют внутри себя центра. Они поэтому вращаются вокруг центра, принадлежащего другому телесному индивидууму, из которого они изгнаны. Их местом является вообще не определенное, а то или другое место. И этому случайному характеру занимаемого ими определенного места они и дают выражение посредством вращения. Но их движение является костным и неизменным вокруг центрального тела, так как они всегда сохраняют одни и те же определения места по отношению к последнему, как это, например, происходит с Луной, по отношению к Земле. Какое-нибудь место А периферического тела всегда остается при своем вращении на прямой линии, соединяющей его с абсолютным и относительным центрами. И то же самое верно относительно каждой другой точки Б, С и так далее. Они сохраняют свой определенный угол. Таким образом, несамостоятельное тело движется вокруг центрального тела лишь вообще как масса, а не как соотносящееся с собою индивидуальное тело. Несамостоятельные небесные тела образуют сторону особенности. Это является причиной того, что они распадаются внутри себя, так как в природе особенность существует в качестве двоицы, а не в качестве единицы, как в духе. Мы здесь рассматриваем этот двойственный способ существования зависимых тел лишь со стороны различий движения. И с этой стороны мы должны указать следующие два рода движения. А. Сначала положен момент, состоящий в том, что покоящееся движение превращается в беспокойное движение. Положена сфера бродяжничания или стремления выйти из своего непосредственного существования, чтобы перейти к точке, лежащей по ту сторону движущегося небесного тела. Этот момент вне себя бытия сам является моментом субстанции, как некая масса и сфера, ибо каждый момент получает здесь свое собственное существование. Или, иными словами, он обладает в нем реальностью целого, представляющего собою сферу. Эта вторая, кометная сфера представляет собой воплощение вихря, постоянной готовности распасться, рассеяться и исчезнуть в бесконечное пространство или пустоту. При этом надо пока что забыть как о телесной форме, так и о всех тех представлениях о кометах и небесных телах вообще, в которых мы признаем их существование только потому, что мы их видим, и думаем лишь о случайной их стороне. Согласно представлению, кометы могли бы и не существовать, и если будем руководиться им, то нам может даже показаться смешным признать их необходимыми, стремиться постигнуть их понятие. Представление привыкло вообще считать такого рода вещи чем-то лежащим по ту сторону познания, чем-то таким, что недоступно нам и, следовательно, и понятию. К области представления принадлежит вообще все то, что называют объяснением возникновения. Предположение, что кометы выброшены из Солнца, что они являются атмосферическими испарениями и тому подобное. Такое объяснение, хотя и хочет сказать, что такое кометы, но обходит главное – необходимость. Этой необходимостью именно и является понятие. Здесь также не идет дело о том, чтобы выхватывать некоторые явления и положить на них извне, как слой краски, известные мысли. Сфера комет грозит убежать от соотносящегося с собою порядка и потерять свое единство. Она представляет собой формальную свободу, имеющую свою субстанцию вне себя. Есть устремление в будущее. Но поскольку она представляет собой необходимый момент понятия, она не убегает от этого целого и остается замкнутой внутри этой сферы. Однако остается неопределенным, разлагаются ли эти сферы как единичные, и вместо них получают существование другие единичные сферы, или же они как движущиеся, имеющие свой покой вне себя, в первой сфере, всегда движутся вокруг последней. И то, и другое возможно, ибо и то, и другое есть проявление произвола природы. И эта двойная возможность или этот постепенный переход от определенности этой сферы к определенности другой сферы должен быть причислен к чувственному существованию. Но крайние пределы, необходимо поставленные самому бродяжничеству, указываются тем, что кометы сначала бесконечно приближаются к субъективности центрального тела, пока они не доходят до такого пункта, где центральное тело отталкивает их и отбрасывает. Тогда они должны двигаться назад. Б. Но это беспокойство есть именно момент вихря, направляющийся к своему центру. Переход не представляет собой лишь чистую перемену, а это инобытие есть непосредственно в самом себе противоположность самого себя. Противоположность является двойной, непосредственным инобытием и сниманием самого этого инобытия. Но эта противоположность не есть противоположность как таковая, чистое беспокойство, а есть противоположность, ищущая своего центра, своей точки покоя. Это снятое будущее, прошедшее как момент, но то прошедшее, которое представляет собой снятую противоположность по своему понятию, но еще не по своему существованию. Это сфера лун, представляющая собой не отклонение от непосредственного существования, отдаление и уход от последнего, а соотношение с оставшим или с для себя бытием, с самостью. Сфера комет соотносится потому с вращением вокруг непосредственной оси. Сфера же лун, напротив, соотносится с новым, рефлектированным в себя центром, с планетами. Луны, следовательно, и не имеют еще своего в себе и для себя бытия в самих себе, не вращаются вокруг своей собственной оси. Ось, вокруг которой они вращаются, не принадлежит им самим, хотя она отличается от оси комет. Луны, рассматриваемые как сущее движение, играют лишь служебную роль и строго управляются из единого центра. Но уносящиеся в пространство кометы столь же несамостоятельны, как и луны. Последние представляют собой абстрактное послушание, подчинение своего пути другому, а первые представляют собой мнимую свободу. Кометы представляют собой эксцентричность, управляемую абстрактным целым, а луны – спокойную косность. Третье. Наконец, сфера, которая есть в себе и для себя, планетная система, представляет собой соотношение с собой и с другими. Она есть одновременно и вращательное движение вокруг оси, и движение вокруг центра, находящегося вне ее. Планета, следовательно, имеет свой центр также и в самой себе. Но этот последний является лишь относительным центром. Планета не имеет своего абсолютного центра в себе. Она, следовательно, также не самостоятельна. Планета обладает в себе обоими определениями и воплощает эти два определения в виде перемены места. Она проявляет свою независимость лишь таким образом, что ее части сами меняют свое место в отношении их положения к прямой, соединяющей между собою абсолютные относительные центры. Это служит обоснованием вращательного движения планет. Благодаря перемещению оси орбиты получается предварение равноденствия. Мировая ось обладает также вращательным движением, и ее полюсы описывают эллипсис. Планета, как представляющая собою третью сферу, является заключением силлогизма, вместе с которым завершается вся система как целая. Эти четыре рода небесных тел образуют завершенную систему различной телесности. Это Солнечная система. И последняя является развитой дисъюнкцией понятия. Эти четыре рода небесных тел воплощают в себе на небе отдельными и внеположными друг другу моменты понятия. Слушателю может показаться странным, что мы вводим в состав этих моментов также и кометы. Но все, что существует, необходимо, должно содержаться в понятии. Различия здесь еще совершенно свободны и внеположны. Мы увидим впоследствии, что природу этих четырех видов небесных тел – Солнца, планет, Луны, комет – можно проследить через все дальнейшие ступени природы. Последнее, чем дальше, тем больше углубляется, но это ее углубление представляет собой лишь дальнейшее, все идущее вперед преобразование природы этих четырех небесных тел. Так как природа планет представляет целостность, единство противоположностей, между тем, как другие тела, будучи неорганической природой, первой представляют собой лишь ее разрозненные моменты, то она является вообще наиболее совершенной и, в частности, также и в отношении движения, единственное которое мы пока рассматриваем здесь. Жизнь поэтому существует лишь на планетах. Древние народы поклонялись Солнцу и ставили его выше. Мы тоже поступаем так, когда мы созданную рассудком абстракцию признаем самым высшим и, например, определяем Бога как высшую сущность. Эта целостность представляет собою то основание и ту всеобщую субстанцию, которая является носительницей всего последующего. Все представляет собою эту целостность движения. Но все дальнейшие ступени природы представляют собою эту целостность как отступившую назад к более высокой форме внутри себя бытия. Или, это то же самое, как реализованную в более высокую форму внутри себя бытия. Все имеет это движение в себе, но все вместе с тем оставляет это движение позади себя как безразличное для него некую особенную форму существования, как историю, или как исходную точку, против которой обратилось для себя бытие, чтобы получить именно возможность быть для себя. Все, следовательно, живет в этой стихии, но все также и освобождается от нее, так как все существует в этом элементе лишь в слабых потускневших чертах. Земное, а еще в большей мере органические и самосознательные существа избегли этого движения абсолютной материи, но находятся с ним в симпатической связи и продолжают жить в нем как в своей внутренней стихии. Смена времен года, переход от бодрствования ко сну представляют собою это продолжение жизни Земли в органических существах. Каждое органическое существо представляет собой некую сферу выхождения из себя и возвращения в свой центр, то есть в свою силу. Объемля и объединяя в себе все многообразия сознания, оно вместе с тем покорило их себе. Ночь представляет собой отрицательное, в которое все возвращаются, в котором, следовательно, органическое существо черпает силу и, подкрепившись, возвращается снова в просыпающиеся ряды многообразных бодрствующих существ. Таким образом, каждое существо имеет в нем самом всеобщую сферу, представляет собой периодически возвращающуюся в себя сферу, выражающую собою всеобщее особым способом, указываемым ему его определенной индивидуальностью. Магнитная стрелка выражает это всеобщее своими периодическими отклонениями то в одну, то в другую сторону. А человек выражает это всеобщее уже одним тем, что жизнь его тела, согласно наблюдениям Фуркруа, протекает в четырехдневных циклах увеличения и уменьшения. Причем в первые три дня тело увеличивается в весе, а в четвертый день оно возвращается в прежнее состояние. Это всеобщее проявляется также и в периодичности течения болезней. В более развитой полной форме это всеобщее движение выражается в сфере кровообращения, периодичность которого иная, чем периодичность сферы дыхания, и, в-третьих, в перистальтическом движении. Но чем выше природа всего вообще физического, тем больше оно подавляет своеобразное выражение свободы сферы. И если желаем изучить всеобщее движение, мы должны держаться не этих мелких явлений, а той сферы, в которой оно проявляется свободно. В индивидуальных существах оно представляет собой лишь некое внутреннее явление, то есть нечто мнимое, гемайнтес, но не выступает в своей свободе. Сказанное нами не исчерпывает собою характеристики Солнечной системы. К указанным определениям могут прибавиться еще другие определения, являющиеся следствием первых, но основные определения нами указаны полностью. Нас могло бы, кроме того, интересовать взаимное отношение планетных орбит, их склонение относительно друг друга, а также склонение комет и спутников относительно них. Орбиты планет не находятся в одной плоскости, а тем паче орбиты комет пересекают орбиты планет под очень различными углами. Орбиты планет не выходят за пределы эклиптики, но изменяют свои углы относительно друг друга. Узлы же передвигаются в течение веков. Развить эти особенности движения небесных тел из понятия труднее всего. До этого мы еще не дошли. Затем мы должны были бы рассмотреть расстояние между планетами, между тем, как мы здесь интересовались только планетами вообще. Мы желали бы вывести закон их размещения. До сих пор, однако, не удалось найти такой закон. Астрономы относятся вообще с пренебрежением к мысли о таком законе и ничего не хотят знать о нем. Это, однако, вопрос, настоятельно требующий своего разрешения. Кеплер, например, стремясь найти такой закон, снова подверг рассмотрению числа, данные Платоном, в Тимее. В настоящее время, при настоящем состоянии ваших знаний, можно сказать об этом вопросе следующее. Если расстояние Меркурия, первой планеты от Солнца, равно А, то расстояние Венеры равно А плюс Б. Расстояние Земли равно А плюс 2Б. Расстояние Марса равно А плюс 3Б. Как видим, мы можем по крайней мере утверждать, что эти первые четыре планеты составляют единое целое, единую систему, как четыре тела Солнечной системы. Затем начинается новый порядок как в отношении чисел, выражающих расстояние других планет, так и в отношении физической природы последних. Движение этих планет однородно, и замечательно, что число таких планет однородного характера равняется четырем. Среди них лишь одна Земля обладает спутником. Она поэтому самая совершенная из этих планет. Так как от Марса до Юпитера имеется внезапный огромный прыжок и расстояние между ними слишком велико, то не получается А плюс 4Б. Но в новейшее время были открыты четыре небольших планеты – Веста, Юнона, Церера и Паллада. Планеты заполнили пробелы, образуют новую группу. Здесь единство планет распалось на многочисленные астероиды, которые все движутся приблизительно в одной орбите. В этом пятом месте преобладает расщепление, рассеяние. Затем следует третья группа. Расстояние Юпитера с его многочисленными спутниками равно А плюс 5b и так далее. Это лишь приблизительно верно. В этих расстояниях планет еще нельзя распознать разумного. Это большое количество спутников представляет собою также другую форму существования, отличную от формы существования первых четырех планет. Затем следует Сатурн с его кольцами, с семью спутниками, и открытый Гершелем Уран с его многочисленными спутниками, которых пока видели лишь немногие люди. Сказанное кладет таким образом начало более точному определению соотношений планет между собою. Легко усмотреть, что, следуя этому методу, закон этих соотношений в конце концов будет открыт. Философия должна исходить из понятия, что если ее достижения на этом пути бывают иногда незначительны, мы должны удовлетвориться малым. Философия природы заблуждается, стремясь непременно дать объяснение всех явлений. Такое требование можно предъявлять к конечным наукам, в которых все должно быть сведено к всеобщим мыслям, к гипотезам. Здесь подтверждением гипотезы служит единственно лишь опыт, и поэтому решительно все должно быть объяснено. Но то, что познается посредством понятия, само по себе ясно и достоверно, и философии не приходится беспокоиться, если даже еще не все явления получили свое объяснение. Я здесь поэтому изложил эти начатки постижения разумом математико-механических законов природы как свободного царства меры. Естествоиспытатели по специальности не заботятся о таком постижении. Но наступит же время, когда почувствуют необходимость в науке, кладущей в свое основание понятие разума. Параграф 271. Субстанция материи, тяжесть, развитая в целостную форму, теперь уже больше не имеет вне себя бытия материи вне себя. Форма выступает со стороны своих различий сначала в идеальных определениях пространства, времени и движения, а со стороны своего для себя бытия как некий определенный центр, находящийся вне сущей, вне себя материи. Но в развитой целостности эта внеположность положена как всецело определенная ею, и материя ничего не представляет собой вне этой своей внеположности. Форма, таким образом, материализована. С другой стороны, материя, благодаря этому отрицанию ее вне себя бытия в целостности, получила в самой себе прежде лишь искомый ею центр, свою самость, свою определенную форму. Ее абстрактное, глухое внутри себя бытие, то, что вообще обладает лишь тяжестью, раскрылось и развилось в форму. Она теперь окачественненная материя. Мы переходим к физике. Прибавление. Таким образом, мы закончили первую часть философии природы. Механика таким образом образует самостоятельное целое. Декарт принял исходной точкой своего философствования механику и рассматривал ее как основу начала философии природы. Он говорит поэтому: «Дайте мне материю и движение, и я построю мир». Как ни неудовлетворительна точка зрения механики, мы все же не должны поэтому отрицать величие ума Декарта. Тела существуют в движении только как точки. Тяжестью определяются только пространственные взаимоотношения точек. Единство материи представляет собой только единство места, которого она ищет, а не конкретную единицу, не самость. Такова природа этой сферы. Этот внешний характер определяемости составляет отличительную черту материи. Материя тяжела, суща в себе, есть искание внутри себя бытия. Точка этой бесконечности представляет собой лишь некое место, и для себя бытие положено лишь в целокупности Солнечной системы. Тем, чем является Солнечная система в целом, материя должна быть в единичном. целостности формы в Солнечной системе является вообще понятие материи. Но теперь вне себя бытие в каждом определенном существовании должно быть полностью развитым понятием. Материя должна быть для себя во всех ступенях ее существования, то есть она находит свое единство. Перед нами здесь сущее для себя бытие. Или, иными словами, Солнечная система, как находящаяся в движении, есть снимание лишь идеализированного для себя бытия, голого пространственного определения, снимание не для себя бытия. В понятии отрицания места не есть единственно лишь новое определение места, а отрицание не для себя бытия есть отрицание отрицания, утвержденное, и таким образом появляется реальное для себя бытие. Это абстрактное логическое определение перехода. Реальное для себя бытие именно и есть целостность развития для себя бытия. Этот результат можно назвать также освобождением формы в материи. Определение формы, составляющее Солнечную систему, суть также и определение самой материи. И эти определения составляют бытие материи. Определение и бытие таким образом по существу тождественны. Но такова природа качественного. Ибо если здесь отнять определение, то исчезнет также и бытие. Это переход от механики к физике.